стране дум мужчина не соединяется, а чувствует женщина без мужа, а зачинает. Царь Проса родился от огромного следа. Найденный на реке Инь родился в дупле шелковицы. Из согретой сырости рождается папоротник. Из вина — насекомое сидзы. Растение Янси, соединяясь со старым бамбуком, не дававшим ростков, порождает темную собаку. Темная собака — барса. Барс — лошадь. Лошадь — человека. Человек, составившись, уходит в мельчайшие семена. Вся тьма вещей выходит из мельчайших семян и в них возвращается. В преданиях о желтом предке говорится: движение формы тела порождает не форму, а тень. Движение звука не звук, а эхо. Движение действия небытия порождает не небытие, а бытие. Форма тела — это то, чему непременно придет конец. Придет ли конец небу и земле вселенной? Всему ли настанет конец вместе с нами? Не знаем, наступит ли полный конец. Наступит ли конец пути, который, собственно, не имеет начала? Истощится ли путь, который, собственно, не имеет бытия во времени? Обладавший жизнью становится снова неживым. Обладавший формой становится снова бесформенным. Неживое, собственно, не то, что не жило. Бесформенное, собственно, не то, что не обладало формой. Живому, по закону природы, непременно придет конец. Как конечное не может не прийти к концу, так и живое не может не жить. Те, кто хочет жить постоянно, без конца, не знают границ естественных законов. Жизненная сила — это часть, полученная от неба. Скелет, тело — это часть от земли. Чистое относится к небу и рассеивается. Смутное относится к земле и соединяется с ней. Жизненная сила покидает форму, и каждая из них возвращается к своему подлинному состоянию. Вот почему душа умершего называется гуй. Гуй означает возвращение, возвращение в свой подлинный дом. Желтый предок сказал: «Как могу я еще существовать, когда душа проходит в свою дверь, а тело возвращается к своему корню?» Человек от начала и до конца четырежды переживает великие изменения. Младенчество в детстве, возмужание в юности, одряхление в старости, исчезновение в смерти. В младенчестве только воздух, энергия приводит желание к единству и достигается высшая гармония. Вещи не наносят вреда человеку, к полноте его свойств нечего добавить. Во время возмужания, в юности, воздух, энергия в крови переливается через край. Человека переполняют страсти и заботы. Он подвергается нападению вещей, и поэтому свойства его ослабевают. Во время отдряхления, в старости, страсти и заботы смягчаются. Тело готовится к отдыху, вещи с ним не соперничают, хотя свойства его и не обладают той полнотой, что во младенчестве, но они более спокойны, чем в юности. Исчезая в смерти, человек идет к покою, возвращается к своему началу.